Лобова. Глава 4. В квартире Никитина после его короткого звонка послышались поспешные шаги. Открыла молодая женщина, худая, нервная на вид. Она растерянно и как-то загнанно глянула на мужа, на меня, и осторожно и неуверенно взяла из руки Никитина его резиновую дубинку, словно она была раскаленная, и женщина боялась обжечься. Одежду Никитин всегда носил гражданскую, в форму переодевался на работе, но дубинку всегда возил с собой. И меня приучил к этому. Как всегда, быстро и строго кинул Никитин жене, и она мгновенно слиняла из коридора. Уходила быстро, не оглядываясь, но даже спина ее выражала застарелую ненависть, презрение к нам и бессилие изменить свое положение. Я нагнулся разуваться. — Не надо, вымоет! — остановил меня Никитин. — Слякотно на улице! — глянул я на него неуверенно. — Вымоет, вымоет! Пошли! Жена Никитина, с которой он меня так и не познакомил, вынимала из холодильника заливную рыбу в казенных алюминиевых розетках, капусту. На столе уже стояла початая бутылка водки. Делала она все молча и не глядя на нас. Я понял, что не смотрит она потому, чтобы муж не смог прочитать в ее глазах ненависть и презрение к нему. Видимо, за это он карал ее строго. Достала котлеты в маленькой миске и глянула на мужа. В глазах ее на мгновение мелькнула и скрылась вглубь страдания и тоска. — Не надо, — протянул он недовольно, — холодные поедим. Будешь толочься тут. Накрыла она стол мгновенно и исчезла из кухни. Никитин взялся за бутылку, начал разливать в две рюмки. — А она? — глянул я на Никитина. — Перебьется. Целыми днями дома торчит. — Ты не обращай внимания. Бабы должны знать свое место и не мешать, — твердо сказал он. — Иначе никакого порядка. — Ну, давай вздрогнем. Выпили, потянулись к капусте. — Так вот, запомни, — заговорил Никитин, — как только ты поймешь... Почувствуешь, что ты частичка отряда особого назначения, мир у тебя в кармане, ты хозяин. И все вокруг виноваты перед тобой, а ты не перед кем. Понял? Думаешь, я бы стал тебя тащить в ОМОН, если бы не видел в Афгане? Думаешь, к нам просто попасть? Не, не просто. Но моя рекомендация... Он замолчал на мгновение, видимо, искал, с чем сравнить свою рекомендацию, и закончил. — Это моя рекомендация. Ну, ты еще увидишь это. — Уже вижу. Я действительно знал, что это не просто похвальба. Так оно и есть. Но зачем он это говорит? Мне не совсем приятно было слышать его слова. Они снижали тот образ Никитина, который сложился у меня, делал равным мне. Лучше бы я по-прежнему глядел на него чуть вверх, не знал его слабостей. — Ты молодец! Из тебя выйдет толк, я чувствую. Только зачем ты на завод полез? Что ты там потерял? Общежитие там, кооператив. Так и у нас общежитие. Надо было сразу к нам. Но ничего, и сейчас не поздно. Сейчас наше время. Хорошее время. Давай еще по одной. Никитин брал вилкой котлеты из миски, аккуратно отрезал ножом кусочек, неспешно отправлял в рот и говорил. То, что говорил он, было мне интересно. Я слушал. Поддакивал, вставлял словечко. Мне было жаль, что я раньше не встретил Никитина. Жаль, что бестолку потерял годы на заводе. Никитин видел, что мне интересно, и продолжал говорить. На заводе ты с железками работал. На людей должно и внимания не обращал, не к чему. А у нас работа с людьми. Знать их ты обязан. Человек — это не холодная железка, это мудреная штука, хитрая тварь. Каждый свою роль играет. Ну, это ладно, хрен с ним, пусть играет. Главное, что каждый скрыть старается, какую он роль играет. Сбить с толку. К примеру, наши правители. Видал, как нам баки забивали? Борцами с привилегиями выступали. За народ, за Россию. Плевали они на Россию. Взяли власть и такие себе привилегии напридумывали, что коммунякам не снилось. Сбили с толку народ. А если бы они прямо заявили: власти хотим, чтобы нам и нашим деткам жилось хорошо за счет народа. Кто б тогда за них голосовал? Не. Да, жизнь — игра. Взять Пашу, дружка твоего. Играет простачка такого открытого. Бери меня голыми руками. Простачок с мордашкой положительного героя, а сам хитрющий кулак. Видал, как быстро приладился к обстановке? Машина, дача. Большим миллионером, наверное, втихаря встал. Плевать ему на все, кроме собственного кармана, хомячок. Все за скулу прячет про запас. Его бы я никогда не взял к себе. С ним ухо востро держи. А ты свой. С тобой я спокоен. За спину не беспокоюсь, прикроешь. Эти слова я слушал с благодарностью. Мне приятно было слышать, что я свой, и думал, что действительно Паша, хоть и простачок на вид, а хитрющий, все под себя гребет. Как же я сам на это не обратил внимания? Кулачок, единоличник. Слышал, должно, легенда есть, что душа человеческая не умирает, а в какого-нибудь зверя переселяется, и наоборот, — говорил Никитин. Если это так, то мы с тобой волки. Санитар леса. Никитин обвел рукой вокруг себя. Я понял, что под лесом он разумеет всю нашу жизнь. Волк — благородное животное, сильное, смелое, решительное, никого не боится. Лучше быть волком, чем зайцем или крысой. Наш полковник Лосев — типичная крыса. Крыса из самых поганых, — сказал Никитин с огорчением. Я удивился. Полковник Лосев скорее походил на лису, чем на крысу, но уточнять не стал, лишь кивнул, соглашаясь. Никитин знал его лучше. Волк волка не тронет при любой голодухе, а крыса с удовольствием сожрет крысу. Поганое животное. Бутылку мы допили потихоньку. И Никитин проводил меня до порога. Я был доволен разговором, доволен, что Никитин принял меня за своего, и благодарен был ему за хорошие слова обо мне. Жена его не показывалась, и я вообще забыл о ней, будто ее и не было. По дороге домой вспоминал разговор, думал с гордостью: да, мы волки-санитары, должны решительно очищать нашу жизнь от нечисти. Мне хотелось походить на Никитина, быть таким же подтянутым, молодцеватым, не сомневающимся ни в чем, быть уверенным, что все, что не делаю я, хорошо. Домой пришел в хорошем настроении, чувствуя себя сильным, уверенным, чмокнул Раю в щеку, подхватил на руки. Она у меня маленькая, легкая, пушинка. Раньше и до свадьбы, и после я любил носить ее на руках. Когда квартиру купили, на руках занес по ступеням на наш 7-й этаж. Но давненько что-то я ее на руки не подхватывал. Вдохновения не было. «Выпил?» — спросила Рая, глядя на меня сверху. Видно было, что она довольна, что я снова взял ее на руки. «У Никитина был. Че это?» «Мы мужика на машине сбили». «Какого мужика?» Снова вспыхнуло в памяти, как мужчина переломился от удара и отлетел под дерево. Я о нем совсем забыл, жив ли он. Чему же я радуюсь? Я медленно опустил Раю на пол. Да чепуха, — отмахнулся я от сбитого мужика. Я-то при чем? Ни в чем мы не виноваты. Глядеть надо, куда идешь. Спьяну чудак один под машину сунулся. Стукнули маленько. А потом Никитин к себе позвал. Посидели немного, поговорили. Он хороший мужик. Начал я раздеваться, снимать куртку. Даже не ожидал. Хорошо посидели. А жена у него кто? Знаешь, вспомнил я наконец про его жену. Странная она у него какая-то. Ни слова не произнесла, собрала на стол. Шмык в комнату и тишина. Будто ее и нет. Может, больная какая. Надо гвоздик прибить вот сюда, указала Рая на стену возле шкафа. Для дубинки твоей, видишь? Взяла она резиновую дубинку, которую я поставил в уголок, и прислонила к стене. Хорошо, тут ее место. Правильно, согласился я, и снова подхватил жену на руки и понес на кухню. «Ох, скоро мы заживем, заживем!» — уверенно говорил я, любуясь, как прежде, смуглым лицом Рая, каким-то татарско-азиатским, может быть, из-за разреза глаз и широких